существует та наша близость, я не имею в виду близость сексуальную, которая, как я предполагал, возникнет в результате полового акта, хотя я чаще всего не только необщителен, но, пожалуй, даже и замкнут, я вполне в состоянии проявлять повышенный постоянный интерес к тому или иному человеку, иногда даже к двум сразу. Вот и все. Иных каких-либо чувств или мыслей, за исключением вышеизложенных, внятных едва наполовину, не было. Ренни оказалась партнером, склонным в постели к атлетизму, на мой тогдашний вкус, пожалуй, даже несколько чрезмерному и более чем удовлетворило мои желания как общего, так и специфического свойства, а любопытство удовлетворилось само тем фактом, что со временем его удовлетворят непременно. Я не могу провести мое участие в процессе по разряду односторонней выгоды, как немотивированное. Я знаю, зачем в каждый конкретный момент совершал то или иное действие, но я бы назвал его разом специфический, если не в общем смысле непредумышленным и совершенно нерефлексивным. Тот парень, который все это совершил, желал и действовал, а не мыслил. На следующий день меня одолела охота почитать пьесы, коих несколько томов я по совету доктора позаимствовал из библиотеки колледжа, и больше я сей эпизод не почтил ни единою мыслью. Это был эпизод неважный, незначащий, и для меня лично лишенный каких бы то ни было следствий. Я не слишком люблю читать, но если на меня находит стих, читаю запоем. 4 дня я едва выходил из дому, чтобы поесть, и прочел 7 больших сборников, в общем счетом от 70 до 80 пьес. Следующий день после того, как я перевернул последнюю страницу, был первый день занятий, день этой главы, и тогдашнее могучее эротическое возбуждение было вызвано, по-моему, вовсе не 5-дневной давности постельным подвигом, а скорее освобождением от тягостной диеты из чужих страстей. Вечером после ужина я почувствовал себя черепахой или даже скорее лишайником. Если бы меня оставили в покое, просидел бы, покачиваясь в кресле, запеленутый в уютное оцепенение до самого сна. Это инертность, которая должно отличать как от беспогодности, так и от ступора, вроде тогдашнего на вокзале, носит характер слегка эйфорический. Мозг мой не опустошен и не застыл в мертвом штиле, но рассредоточен, и населяющий его безалаберный народец беглых мыслей копошится на фоне всеобъемлющей космической уверенности, почти реальной и на ощупь, и на слух, которую я могу сравнить разве что с текстом «Я чую ветерок иных планет дыхания» из 2-го струнного квартета Шёнберга, или, ежели убавить эзотерики, ничего не теряя при этом точности образа, с атмосферными шумами в радиоприемнике, когда регулятор громкости стоит на полную. Из такого состояния я, в принципе, могу выйти по собственной воле, но не слишком часто хочу. И случилось так, что разрушил его, как и в случае с июльской манией, телефонный звонок от Ренни. «Джейк, мне кажется, будет лучше, если ты ко мне приедешь», — сказала она. «Нам нужно повидаться». «Хорошо. Никакого особого желания ехать у меня не было, если не брать в расчет чувство смутного, описанного выше любопытства». «Когда?» «Прямо сейчас. Джо у скаутов». «Хорошо». Я с готовностью узрел на горизонте возможность отполировать то украшение, которое мы утвердили на ясном челе Джо. И по дороге к